Глава 11. Просыпаться под танец с саблями Хачатуряна — то еще удовольствие, особенно когда будильник срабатывает в 5 утра. Я резко села на кровати, сбив с ног задремавшего в ногах кота Пифагора. Зверя мне подкинула соседка, уезжавшая в отпуск. Пифагор отличался редкостной флегматичностью, не скучал в одиночестве, не использовал мою обувь в качестве туалета, а занавески как когтеточку. И мы с ним вполне уживались. Пифагор одарил меня возмущенным взглядом и демонстративно удалился на подоконник. «Прости, друг», — хрипло произнесла я, — «но сегодня не до сантиментов». Голова после ночного бдения над дневником Чена Ли раскалывалась. Перевода Ленке хватило, чтобы понять суть, но многие детали оставались неясными. Мне нужно было действовать, причем быстро. Чен планировал свой финальный акт на сегодняшний вечер. Растянувшись на полу, я сделала несколько упражнений для разминки затекшего тела. Мысли в голове метались, выстраиваясь в хаотичную мозаику, с каждой минутой обретающую все более четкие очертания. За годы работы частным детективом я усвоила один важный принцип. Когда имеешь дело с отлично продуманным планом мести, действуй неожиданно. Никакой прямолинейности, никаких протоптанных дорожек. Через 20 минут я уже стояла под обжигающе горячим душем, мысленно формулируя свой план. То, что в деле замешан Чен Ли, не вызывало сомнений, но я не могла просто бежать в полицию с переводом украденного дневника. Нужны были доказательства, и я собиралась их получить самым безумным способом. Напрямую от источника, но позже. У меня есть план. Включив кофемашину, я достала из ящика стола шкатулку с моими гадальными костями. 3 12-гранника, отполированные годами использования. Я никогда не считала их мистическими проводниками или талисманами, скорее, инструментом для структурирования собственных мыслей. Но сегодня рука почему-то дрогнула, когда я встряхивала их в ладони. Грани мягко стукнулись о столешницу. Выпавшая комбинация заставила меня нахмуриться. Прошлое бросает длинные тени на настоящее. Очень вовремя, ничего не скажешь. Я отхлебнула кофе, пристально глядя на кости. Дело Дорохова с самого начала казалось простой кражей с подменой, но постепенно обрастало мрачными деталями: несправедливый суд, разрушенные жизни, самоубийство невиновной женщины. История, начавшаяся 10 лет назад, теперь замыкалась в круг, и я, сама того не ожидая, оказалась частью этого круга. Звонок в дверь раздался, когда я допивала вторую чашку. Гарик пунктуальный как никогда, редкое и подозрительное явление. «Доброе утро, солнце!» — бодро заявил он с порога, стряхивая капли с куртки прямо на мой коврик. «Я принес тебе свежую информацию, пончики!» «Убери это скорбное лицо с моего порога!» проворчала я, забирая у него коробку с пончиками. «И вытри обувь!» Гарик скорчил обиженную гримасу, но послушно вытер ботинки о коврик. «Ну, хоть спасибо за пончики сказать можешь?» «Спасибо за пончики!» механически повторила я. «Теперь рассказывай, с чем пришел!» Гарик уселся за кухонный стол и достал планшет. «Помнишь, ты просила меня найти записи с камер наблюдения у торгового центра «Палладиум», где Дорохов встречался с неизвестным китайцем на прошлой неделе?» «Помню. И что получилось?» «Мне пришлось использовать все свое обаяние и 3 бутылки коньяка, чтобы начальник охраны согласился их скопировать». Гарик самодовольно ухмыльнулся. «Но результат того стоил». Он включил видеозапись, качество было не идеальным, но вполне различимым. Дорохов, массивная фигура в дорогом пальто, нервно оглядывался по сторонам у центрального фонтана. Через несколько минут к нему подошел молодой китаец в неприметной темной одежде. «Видишь что-нибудь необычное?» — спросил Гарик. Я внимательно изучала молодого человека. Худощаво, держится прямо, движения экономные. «Его походка», — медленно проговорила я. «Видишь, он делает шаги определенной длины, словно измеряет дистанцию и поворачивается всем корпусом, а не только головой». «И что это значит?» «Так ходят люди, которые провели много времени в местах лишения свободы, особенно в одиночных камерах. Пространство ограничено, поэтому они привыкают экономить каждое движение, делать его предельно функциональным. Гарик присвистнул. «Значит, это действительно он, Чен Ли?» «Похоже на то». На видео Дорохов и китаец разговаривали не больше минуты. Лица молодого человека не было видно, он стоял спиной к камере, а голову прикрывал капюшон. В какой-то момент он передал коллекционеру конверт, после чего ушел. Тем же размеренным шагом человека, привыкшего считать каждый метр свободного пространства. «Что в конверте, как думаешь?» — спросил Гарик. «Учитывая то, что я успела узнать, скорее всего, приглашение на заключительный акт этой драмы». «Мне не нравится твой тон». Гарик нервно крутил в руках чашку с кофе. «Звучит так, будто ты уже готова к худшему». Я пожала плечами. «Я готова к правде, Гарик, какой бы она ни была». После чего я позвонила Кирьянову, оторвала его от работы и попросила о поддержке, потому как понятия не имею, в какую сторону начнет развиваться завершающий акт этой драмы. Парк имени Горького в дождливый будний день был почти безлюден. Мокрые скамейки, потемневшие от влаги стволы деревьев, размытые дорожки. Идеальное место для разговора, который не должен быть подслушан. Кирьянов ждал меня у старой беседки, сгорбившись под большим черным зонтом. «Привет, Киря!» Я подошла к нему, стряхивая капли с собственного зонта. «Выглядишь паршиво!» «И тебе доброе утро!» — хмыкнул подполковник. «С самого утра мотаюсь, как не весь кто. Готовлю операцию. Собственно, лишние трупы мне не нужны. А если все так, как ты говоришь, и если этот твой китаец решил мстить, они будут». «И как подготовка?» Кирьянов мрачно покачал головой. «Все готово. Группа захвата будет на месте завтра к 7 вечера, за час до назначенного времени. Оцепим периметр, расставим людей, но я не уверен, что это поможет». «Сомневаешься в своих ребятах?» «В своих ребятах нет». Кирьянов поморщился. «Я сомневаюсь в системе, Танюш. Такие люди, как Дорохов, не сидят. Они дают показания, мило улыбаются, звонят друзьям в высокие кабинеты и через час уже пьют коньяк в своем особняке». Я знала, что он прав. За годы работы в прокуратуре я насмотрелась, как разваливаются оказавшиеся железобетонными дела против влиятельных людей. Или, что еще хуже, как указание сверху заставляет следствие повернуть совсем в другую сторону. «У меня есть идея», — сказала я, глядя прямо в усталые глаза Кирьянова. «Думаю, мы можем спровоцировать Дорохова на откровенность». «Каким образом?» «Я надену микрофон. Встречусь с ним лично перед тем, как он отправится на встречу с Ченом. Скажу, что знаю о его роли в том давнем деле, но готова помочь ему избежать мести молодого китайца. За определенную цену, разумеется». Кирьянов нахмурился. «Слишком опасно, Таня. Дорохов уже причастен как минимум к тому, что подставил китайского юношу 10 лет назад. Вероятнее всего, подкупил всех причастных. И, может быть, только может быть, имеет отношение к одному убийству. Кто знает, что у него на уме сейчас, когда он загнан в угол?» «Он не станет рисковать еще одним трупом. Не сейчас. Он будет торговаться, выкручиваться и, возможно, проговориться». «А если нет? Если он просто молча тебя пристрелит?» «У него есть личный водитель и телохранитель. Вряд ли он сам запачкает руки». Я постаралась улыбнуться. «К тому же, ты же знаешь, я умею за себя постоять». Кирьянов долго смотрел мне в глаза, затем тяжело вздохнул. «Ладно, но мои люди будут рядом, и при малейшем подозрении...» «Они ворвутся и спасут прекрасную даму», — закончила я за него. «Не волнуйся, я буду осторожна». Светка-парикмахерша, как всегда, сотворила чудо. Я смотрела в зеркало на элегантную брюнетку с острыми скулами и холодными серыми глазами. Воплощение образа успешной бизнес-леди средних лет. Темно-синий костюм, жемчужные серьги, туфли на невысоком, но идеально устойчивом каблуке. Ничто в моем внешнем виде не выдавало человека, готового к внезапному рывку или удару. Антикварная лавка Ли Джана располагалась в отреставрированном купеческом особняке на Старогостинной улице. Небольшая вывеска с иероглифами и скромной надписью «Сокровища Востока» почти терялась среди ярких витрин соседних бутиков. Внутри магазин оказался неожиданно просторным, с приглушенным освещением и запахом сандалового дерева. Витрины из темного дерева, заполненные изысканным фарфором, свитками и резными фигурками, создавали атмосферу другого времени и места. Тихая мелодия, кажется, звуки китайской цитры, плыла откуда-то из глубины помещения. «Чем могу помочь, уважаемой госпоже?» Голос Ли Джана раздался так неожиданно, что я едва не вздрогнула. Старый антиквар появился словно из ниоткуда, худощавый, с удивительно прямой для своего возраста спиной и проницательными глазами. «Мне рекомендовали ваш магазин как место, где можно найти особенные вещи», ответила я, стараясь говорить с легким европейским акцентом. «Меня интересуют талисманы фэн-шуй для привлечения удачи в бизнесе». Ли Джан слегка поклонился. «У нас богатый выбор подобных предметов. Позвольте показать вам коллекцию статуэток богини Гуань-инь. Это традиционный символ благосостояния и защиты». Я последовала за антикваром к одной из витрин, внимательно наблюдая за его движениями. Несмотря на возраст, он двигался с удивительной грацией, словно танцор, сохранивший идеальный контроль над своим телом. Когда Ли Джан наклонился, чтобы достать статуэтку, я заметила странный медальон на тонкой цепочке, спрятанный под воротником рубашки. Он машинально коснулся его пальцами, жест, выдающий глубокое беспокойство. «Прекрасная работа», — сказала я, разглядывая нефритовую фигурку богини с лотосом в руках. «Она выглядит настоящей». В глазах Ли Джана что-то дрогнуло. «Это реплика периода Мин, госпожа. Талантливая копия древнего оригинала». «Копия может быть столь же ценной, как оригинал», — негромко произнесла я, прямо глядя в глаза антиквара. «Если в нее вложена душа мастера». Ли Джан замер. Его пальцы снова непроизвольно коснулись медальона. «Вы разбираетесь в восточной философии, госпожа?» «Я разбираюсь в людях, господин Ли, и в том, на что они способны ради восстановления справедливости». Старик медленно опустил статуэтку обратно в витрину. Когда он снова посмотрел на меня, его глаза потеряли маску вежливого продавца, теперь в них читались настороженность и скрытая боль. «Кем бы вы ни были, госпожа, я должен вас предупредить», — тихо произнес он. «Мастер не всегда может контролировать свои творения, особенно те, что созданы из боли». «Вы говорите о своем племяннике?» Глаза Ли Джана расширились от удивления, но он быстро взял себя в руки. «Я говорю о законах равновесия». Он снова коснулся медальона. «То, что было украдено, должно вернуться к владельцу. То, что было разрушено, должно быть восстановлено. Это естественный порядок вещей». «А если при восстановлении баланса страдают невинные?» Старый антиквар грустно улыбнулся. «Разве можно назвать невинными тех, кто годами пользовался плодами чужого несчастья?» Я почувствовала холодок, пробежавший по спине. В его словах не было угрозы, только глубокая, выстраданная годами убежденность. «Вы знаете, что планирует ваш племянник?» Прямо спросила я. Ли Джан отвернулся к витрине, делая вид, что поправляет расположение статуэток. «В нашей традиции есть понятие бао-чоу — возмездие», — тихо произнес он. «Но также есть понятие жень — гуманность. Я молюсь, чтобы мой сын не забыл о втором, стремясь к первому». Когда я уже направлялась к выходу, Ли Джан неожиданно окликнул меня. «Госпожа, позвольте подарить вам это». Он протянул мне небольшую нефритовую подвеску в форме журавля, символ долголетия и мудрости. «Для защиты», просто сказал он. Я приняла подарок с легким поклоном. В старых глазах антиквара читались тревога и что-то похожее на сострадание. «Черт побери, Ленка, мы же с тобой недавно виделись!» Я зажимала телефон между ухом и плечом, одновременно разгребая завалы в почтовом ящике. «Ты же сама меня просила списаться с художником-реставратором из Пекина!» возмутилась подруга. «Ну что, есть ответ от твоего знакомого?» Оживилась я. «Есть и очень интересный». Голос Ленки мгновенно стал бодрым. «Профессор Ван лично знал Чена Ли. Тот был его студентом до, ну ты понимаешь, до ареста». «И что он о нем говорит?» что этот парень был настоящим гением реставрации. Специализировался на технике линмо, точном копировании древних артефактов, причем не простом механическом воспроизведении, а с полным погружением в эпоху, в контекст создания оригинала. Звучит впечатляюще, а дальше? Вот, слушай. На всякий случай он написал мне по-английски. Перевожу с листа, оригинал закину тебе на почту. Чен Ли обладал редчайшей способностью чувствовать хунь предмета, его душу. Причем это наследственная способность. Тем же талантом обладал его дядя Ли Джан. В нашей традиции считается, что мастер передает часть своей жизненной силы созданному им произведению. Чен каким-то непостижимым образом улавливал эту силу и мог воспроизвести ее в своих копиях. «Ленка, ты перевела весь текст?» «Разумеется. Что я, по-твоему, делала целый час?» «Звонила своему очередному французу?» «Очень смешно», — фыркнула Ленка. «Кстати, есть там в письме интересный момент. Профессор пишет, что в последние месяцы перед арестом Чен работал над диссертацией о ритуальных артефактах династии Мин. Особенно его интересовали предметы, связанные с концепцией судьбы и ее изменения». Я задумчиво постучала пальцами по столу. «Значит, он уже тогда изучал теоретическую базу для своей будущей мести?» «Похоже на то», — согласилась Ленка. «А еще профессор пишет, что после всего случившегося, осуждения Чена, самоубийства его матери, смерти отца, старик Ли Джан просто перестал создавать что-либо новое. Словно его талант умер вместе с надеждами на будущее племянника». Грустная история. «Да уж, слушай, Танька, ты там поаккуратнее, ладно? Мне как-то неспокойно. Может, тебе не стоит лезть в это дело одной?» «Я не одна», — ответила я, думая о Кирьянове и его людях. «Не переживай, все будет нормально». Но когда я отключилась, неприятное чувство тревоги усилилось. Все эти разговоры о древних ритуалах и возмездии. Я никогда не верила в мистику, но что-то подсказывало мне, что финал этой истории может оказаться непредсказуемым для всех ее участников. Телефон зазвонил во втором часу дня. Я только-только вышла из душа и еще не успела толком высушить волосы. На экране высветилось имя Дорохов. «Слушаю». Я постаралась, чтобы голос звучал спокойно и профессионально. «Он был здесь». Вместо приветствия выпалил Дорохов. Его голос дрожал, слова путались. «Прямо в моем кабинете. Просто стоял и смотрел на меня из темноты». «Кто?» — спросила я, хотя прекрасно знала ответ. «Этот китаец! Этот чертов Чен Ли!» Дорохов почти кричал. «Я, как обычно, проверял коллекцию перед сном и вдруг увидел его. Он просто стоял в углу и смотрел». «Вы вызвали охрану?» «Конечно, но он исчез раньше, чем они прибежали. Просто растворился в воздухе. Только положил на стол этот проклятый свиток». Я слышала, как тяжело дышит Дорохов на другом конце линии. Страх постепенно обнажал его истинную сущность, трусливую и мелочную. «Что в свитке?» — спокойно спросила я. «Какая-то чертова китайская каллиграфия!» Я заставил переводчика прочитать ее, хотя он отказывался, бормотал что-то о дурных предзнаменованиях. «И что там написано?» Короткая пауза. Затем Дорохов процитировал севшим голосом. «Судьба завершит свой круг там, где он начался. Завтра в 20:00 на закате». Я закрыла глаза, мысленно перебирая информацию, полученную от Кирьянова. Заброшенный особняк на Ольховой, 17. Именно там, 10 лет назад, была обнаружена та самая коллекция восточных редкостей, которую Дорохов обманом отсудил у предыдущего владельца, китайского коллекционера. Именно там молодой Чен Ли, сопровождавший отца-эксперта, впервые увидел гадальные кости 12 граней судьбы. Круг замыкался. Молодой китаец назначал финальную встречу в месте, где началась история его трагедии. «Вы знаете, что это значит?» Голос Дорохова звучал почти умоляюще. «Куда мне идти?» Я молчала, обдумывая ситуацию. Могла ли я открыто сказать ему место, тем самым спровоцировав встречу, которая могла закончиться новым преступлением. С другой стороны, если я промолчу, Дорохов может попытаться скрыться, а значит, справедливость так и не восторжествует. «Я знаю, где это», — наконец сказала я. «Но прежде чем я скажу вам, мне нужны гарантии, что вы не предпримете никаких необдуманных действий». «Какие к черту гарантии?» В голосе коллекционера прорезались истерические нотки. «Этот псих угрожает мне. Я должен знать, где это будет, чтобы подготовиться». «Именно поэтому я хочу встретиться с вами лично», — твердо сказала я. «Сегодня в 3 часа дня. У меня есть информация, которая может помочь вам избежать неприятностей». «Что за информация?» «Приличные встречи, господин Дорохов. Приезжайте в кафе «Лидо» на набережной, столик на двоих, на имя Ивановой». После паузы Дорохов неохотно согласился. «Хорошо, но если вы водите меня за нос...» «До встречи, господин Дорохов». Я отключилась, не дожидаясь окончания угрозы. Я положила телефон и подошла к окну. Где-то там Чен Ли готовился к завершению своего долгого плана мести. 10 лет он ждал этого момента. 10 лет несправедливого заключения, унижений, потери близких. Что он чувствовал сейчас, когда час расплаты был так близок? Я взяла со стола маленькую нефритовую подвеску в форме журавля, подаренную Ли Джаном, для защиты, — сказал он. Но от чего именно он хотел меня защитить? От физической опасности или от моральной дилеммы, с которой я неизбежно столкнусь завтра? На маленьком журавле были выгравированы китайские иероглифы, слишком мелкие, чтобы я могла их разобрать. Я сделала фото и отправила Ленке с коротким вопросом. «Что здесь написано? Срочно!» Ответ пришел через 10 минут. «Справедливость — это баланс, а не месть». Я долго смотрела на эти слова, пытаясь понять, что хотел сказать мне старый антиквар своим подарком. Предупреждение? Просьба? Надежда на то, что я смогу предотвратить новую трагедию? Одно я знала точно — завтра в 8 вечера на Ольховой-18 будет поставлена точка в истории, начавшейся 10 лет назад, и от моих действий зависело, станет ли эта точка началом исцеления или новой раной. Я набрала номер Кирьянова. «Привет, Киря. Мне нужен микрофон, срочно. У меня скоро встреча с Дороховым». После короткого молчания Кирьянов ответил. «Будет тебе микрофон, и группа поддержки тоже будет. Мне это все не нравится, Танюша». «Мне тоже», — честно ответила я. «Но другого выхода нет». Отключившись, я снова взглянула на нефритового журавля. «Справедливость — это баланс, а не месть». Слова продолжали звучать в моей голове, как эхо древней мудрости, столкнувшейся с жестокой реальностью современного мира. Завтра этот баланс предстояло восстановить мне, и я до сих пор не была уверена, хватит ли мне мудрости для этого. 10 минут я провела за чашкой с кофе, пытаясь осмыслить все, что стало мне известно за чересчур насыщенные часы последних дней. Шторы дрожали от легкого сквозняка, и я ловила каждый звук, стук капель парами, едва слышный гул увлажненного города, собственное учащенное дыхание. Слова Ли Джана продолжали отдаваться эхом в сознании. Мастер не всегда может контролировать свои творения, особенно те, что созданы из боли. А подвеска журавль, холодная на ладони, хранила в себе древнюю мудрость. Справедливость — это баланс, а не месть. Я прислушалась к себе и поняла, что баланс достигнут не будет, пока не выпущена лента событий, разогнанная 10-летним зловещим кругом. Завтра на закате, завтра я должна буду решиться дать Дорохову шанс или бросить его навстречу ядовитой чаше судебных баталий. Отложив телефон, я ловко нащупала на тумбочке шкатулку с костями. Те самые 3 12-гранника, с помощью которых я черпала ясность. Сердце стучало в висках, стоило ли делать еще один бросок. Сомнения и страх переплетались с профессиональным интересом. В гадании я искала не конкретный указ, а ощущение направления, но сейчас даже кости могли лишь усилить терзание. Тем не менее, я открыла шкатулку, аккуратно достала каждую кость и снова потрясла в ладони, представляя мысленно все точки круга, где судьба пересекала меня, Дорохова и Чена. Камера, суд, пыльные архивы, смерть матери, продажа коллекции, и вот финал в ветхом особняке, где когда-то зародилась эта трагедия. Я бросила кости на журнальный столик. Они покатились по деревянной поверхности, словно волчки, и встали в ряд. Я наклонилась над ними. В полумраке виднелись оттиски цифры, тонкие линии и диаграмм. 8, 20, 25. Прочитала я шепотом. «Никому и никогда не завидуйте черной завистью и не желайте зла». Это был не тот ответ, которого я ожидала. Ни предупреждение, ни указание на риск. Просто призыв к великодушию, но разве мог человеческий разум в этой ситуации отказаться от злобы? Дело не в том, чтобы завидовать, а в том, чтобы справедливость восторжествовала любой ценой, даже если ради нее пришлось бы переступить через собственные принципы. Я закрыла глаза. Внутренний голос твердил: зло, причиненное несправедливостью, порождает новую цепь расплаты. И в следующий момент я поняла: пора отпускать кости и доверять не гриму вашей игры, а собственному рассудку. Я встала, потянулась и приняла решение. Завтра я буду там, где Чен Ли назначил встречу Дорохову, и рассчитываю, что ни он, ни Дорохов не откажутся от честного, открытого диалога. Я вряд ли спасу кого-то от собственной мести, но могу остановить цепь кровавых ритуалов и переключить внимание на закон. Стремительно вышла из дома, подъехала к управлению полиции, забрала у Кири микрофон «Жучок» и поехала в кафе на встречу со своим заказчиком и, возможно, главным злодеем моего расследования. Пока добиралась до кафе, Ленка прислала ответ на фото журавля. «В мире баланса найдешь истину». Выглядеть это могло как привычная восточная сентенция, но я знала. В этих коротких словах скрывался призыв не отклоняться от пути. Ровно в 3 часа дня я уже сидела за угловым столиком, передо мной лежала записка с моим именем, аккуратно вырезанная из фирменного картона. Я заказала двойной эспрессо без сахара и открыла ноутбук. Проверила работу микрофона и шифрование связи, чтобы Кирьянов в любой момент мог подключиться и услышать разговор напрямую. Время медленно тянулось в ожидании. Я наблюдала за дверями кафе, за прохожими, за проплывающими облаками над рекой. В моем внутреннем таймере оставалось чуть больше суток до часа икс, 8 вечера в старом особняке на Ольховой, 17. В суматохе мыслей я невольно вспомнила все те лица, которые проходили через это дело. Крутовская с ее отчаянием, сам Дорохов с его скрытыми страхами. Ли Джан, вечно встревоженный, словно носивший на себе тяжесть чужой боли. И, конечно, Чен Ли, спокойный, как образованный монах, который при всем своем совершенстве мог бросить смертельный вызов самому коллективному воспоминанию об ошибке системы. Я сделала глубокий вдох и потянулась к кофейной чашке. Горечь напитка вспыхнула в горле, так же многозначительно, как стук чаш весов правосудия. Испив содержимое, я еще раз проверила кабель микрофона, замаскированного под гарнитуру, и, убедившись, что все готово, встала. На пороге кафе зазвучал легкий звон колокольчика, и в помещение вошел Дорохов. Он выглядел так, словно ночью не приносила ему никакого покоя, пальто застегнуто только на верхнюю пуговицу, а взгляд перескакивал с человека на человека, ища то ли поддержку, то ли предателя. Наши глаза встретились, и я чуть кивнула ему. Сигнал о начале диалога. Я провела депозитной картой по столу и сказала, улыбаясь профессиональной улыбкой: «Добрый день, господин Дорохов. Радостно видеть вас в столь прекрасный день». Он сел напротив, оперся локтями о стол и без умолку начал объяснять. «Иванова, спасибо, что пришли. Вы понимаете, что этот молодой человек играет с огнем?» Я кивнула и посмотрела на микрофон. Сигнал горел зеленым. Дело начиналось. «Он не хочет меня убить», — нервно говорил Дорохов, глядя в пустоту. «Он хочет, чтобы я сам признал свою вину, но я не буду этого делать». Я села напротив, стараясь говорить ровно и спокойно. «Господин Дорохов, завтра вы получите шанс сказать свою правду, и это будет публичный акт покаяния. Чен Зуй, который по китайской традиции гораздо сильнее любого приговора. Он забился в кресле, как раненая птица. «Но если я скажу, что дальше будет со мной и моими друзьями?» Я наклонилась к нему. «Я гарантирую вашу безопасность. Полиция будет здесь, но если вы откажетесь говорить, тогда все, что вы так тщательно скрывали, всплывет без вашего участия, и вы рискуете потерять все — свободу, доброе имя, состояние». Дорохов сверкнул глазами. «Добре. Я приду, сделаю это. Только не дайте мне передумать». Я кивнула. «Завтра в 20:00. Особняк на Ольховой, 17. Оставайтесь до конца церемонии». За дверью завтрашний день шел в бой, обнаженный и бесстрашный, а я, детектив с кружевными сомнениями и твердым намерением восстановить баланс, готовилась к самому сложному броску в своей карьере. Не костей, а собственной совести и профессиональной чести. Но в глубине подсознания я уже знала, любое решение, принятое завтра на закате на Ольховой, 17, навсегда изменит судьбы тех, кто входит в этот круг, и больше не будет возврата. А теперь у меня оставалось еще одно дело, очень и очень важное. Китайский квартал в Тарасове существовал только на бумаге, представляя собой несколько кварталов с азиатскими магазинами, ресторанчиками и квартирами, где обитали в основном студенты и бизнесмены из Поднебесной. Найти там определенного человека без точного адреса было задачей не из простых, но я не из тех, кто пасует перед трудностями. В 8 утра я уже сидела за столиком в чайной «Золотой дракон» в скромном заведении с красными фонариками и меню, от которого настоящие китайцы, вероятно, схватились бы за голову. Этот ресторан выполнял важную функцию, служил своеобразной информационной биржей для китайской диаспоры. К счастью, мне не пришлось тратить много времени на завтрак с безвкусным жасминовым чаем. Бывают дни, когда даже вселенная работает на тебя. Именно такой день выдался сегодня. Дверь чайной открылась, и внутрь вошел он, Чен Ли, собственной персоной. Я никогда не видела его вживую, но узнала сразу по той фотографии в мастерской его отца. Высокий для китайца, стройный, с выразительными скулами и безукоризненной осанкой. Одет просто, но со вкусом. Темные джинсы, белая рубашка и легкий серый пиджак. Его глаза — настоящее оружие. Глубокие, внимательные, со странной смесью усталости и интеллекта. Глаза человека, повидавшего то, что никому видеть не следовало. Он сел за дальний столик, заказал что-то у хозяйки заведения и углубился в чтение книги, которую достал из сумки. Я наблюдала за ним из-под тяжка, делая глоток за глотком своего остывшего чая. Внешность обманчива, эту истину я выучила давно и хорошо. Красивые люди убивают с той же легкостью, с какой улыбаются. Я надела очки, расплатилась и, словно случайно, проходя мимо его столика, споткнулась. Книга, которую я держала, с идеальной траекторией приземлилась прямо на его стол. «О, извините, пожалуйста», — пробормотала я с нарочитым смущением. Чен поднял голову, и наши взгляды встретились. Секунда, две, три. Он изучал меня с профессиональной тщательностью, словно оценивал каждую деталь моего образа. Его лицо оставалось бесстрастным, но глаза... Его глаза на мгновение вспыхнули узнаванием. «Он знает, кто я», — пронеслась в голове мысль. Вместо страха я ощутила острый азарт. «Интересное совпадение», — произнес он на идеальном русском с легким акцентом, указывая на мою книгу. «Идзин, книга перемен». Я изобразила удивление. «Вы знаете эту книгу?» «Как можно не знать основу восточной философии?» Он улыбнулся уголком губ. «Присаживайтесь, если хотите. Утренний чай в одиночестве — печальная традиция». Это было приглашение к игре. Я приняла его, не раздумывая. «С удовольствием», — сказала я, садясь напротив. «Татьяна?» «Чен?» Он слегка наклонил голову, хотя вы, скорее всего, уже это знаете. Вот так, без прелюдий, он обозначил позиции, и теперь мы могли начать наш танец. Опасный, выверенный до миллиметра танец двух противников, уважающих интеллект друг друга. «Знаю», — не стала отпираться я. «Как и то, что вы меня тоже узнали». Он сделал глоток чая, не сводя с меня глаз. Частный детектив на службе у Василия Дорохова. Безусловно, ваше лицо стоило запомнить». Он говорил спокойно, без тени агрессии или страха. «Полагаю, мой дневник оказался полезным?» Этот вопрос застал меня врасплох. Я не ожидала такой прямолинейности. «Достаточно, чтобы понять суть вашего проекта». «Проекта?» Он тихо рассмеялся. «Интересный выбор слова. Большинство назвали бы это местью или возмездием. А как бы вы назвали это?» «Восстановлением баланса», — без колебаний ответил он. «В природе все стремится к равновесию, и человеческие судьбы не исключение». Официантка принесла ему чайник и чашку. Он жестом предложил мне разделить трапезу. Я кивнула, наблюдая, как уверенно и изящно его руки управляются с чайной церемонией. «В дневнике вы упоминаете дом с красной крышей и белыми колоннами», — сказала я, принимая чашку из его рук. «Это особняк на Ольховой, я права?» Чен поставил чайник и вновь посмотрел мне в глаза. «Когда стрела уже на тетиве, мудро не обсуждает цель», — процитировал он. «Я думаю, вы прекрасно знаете ответ». «И что произойдет завтра вечером?» «То, что должно произойти». Он отпил чай. «Круг замкнется в том самом месте, где 10 лет назад судьба сделала неожиданный поворот». Я почувствовала, как по спине пробежал холодок. Не от страха перед этим человеком, а от осознания его непоколебимой решимости. «Вы убили Лаптева?» — спросила я напрямик. Чен помолчал, рассматривая узор на своей чашке. «Вы задаете вопрос, на который не хотите знать ответ», — наконец произнес он. «Но если вам интересно мое мнение, некоторые люди умирают задолго до того, как перестает биться их сердце, они убивают себя сами своими поступками». «Философское оправдание убийства?» «Констатация факта. Каждый выбор имеет последствия». Он поставил чашку на стол. «А вы знаете, что я сидел за преступление, которого не совершал?» «Да». 10 лет в колонии строгого режима за подделку антиквариата, которую я не делал. 10 лет за то, что осмелился быть сыном своего отца». Его голос оставался спокойным, но пальцы на мгновение сжались в кулак. «Пока я был там, моя мать не выдержала позора и покончила с собой. Мой отец потерял все — репутацию, дом, коллекцию, здоровье — и тоже умер. А те, кто это организовал, продолжали жить, богатеть и наслаждаться украденными сокровищами». Я молчала, давая ему возможность высказаться. «Знаете, что самое интересное, Татьяна?» — продолжил он. «Я мог бы просто убить их всех, когда вышел. Отомстить примитивно и быстро, но это не вернуло бы справедливость. Это не заставило бы их по-настоящему заплатить». «Поэтому вы выбрали более изощренный вариант?» — спросила я. «Подмена артефактов? Психологическое давление, медленное разрушение их жизни через суеверие?» Уголок его рта дрогнул в полуулыбке. «Вы хорошо поработали. Намного лучше, чем ожидал Дорохов, нанимая вас». Он небрежно взглянул на часы. «Я полагаю, вы записываете наш разговор?» Я не стала отрицать. «Конечно». «И что дальше? Побежите к подполковнику Кирьянову с этой записью? Возможно, этого хватит для ордера на мой арест. Хотя...» Он задумчиво покачал головой. «На записи лишь философская беседа 2 людей за чашкой чая. Никаких признаний, никаких улик». Он был прав, и мы оба это знали. «Зачем вы согласились на эту встречу?» — спросила я. «Вы же понимали, кто я и зачем ищу вас?» Чен внимательно посмотрел на меня, словно оценивая, заслуживаю ли я честного ответа. «Любопытство», — наконец сказал он. «Мне хотелось увидеть человека, который смог проследить мой путь, и, признаюсь, я впечатлен». «А еще?» «А еще...» — он сделал паузу. «Возможно, я хотел дать вам шанс». «Шанс на что?» «На то, чтобы оказаться на правильной стороне истории. Вы ведь не глупы, Татьяна. Вы изучили материалы дела, вы поняли, что произошло 10 лет назад. 5 человек объединились, чтобы уничтожить невиновного и присвоить то, что им не принадлежало. А теперь один из них нанял вас, чтобы остановить неизбежное». Я покачала головой. «Моя работа — выяснить правду». «И что вы узнали?» что в этой истории нет невиновных, только жертвы и палачи, поменявшиеся местами. Чен улыбнулся впервые по-настоящему, и его лицо преобразилось, став моложе и уязвимее. «Вот почему я здесь. Вы видите оттенки, а не только черные и белые». Он наклонился ближе. «Позвольте предложить вам необычный вариант сотрудничества». «Я слушаю». «Я помогу вам найти неопровержимые доказательства того, что произошло 10 лет назад. Улики против Дорохова, Ветрова и остальных, документы, записи, которые Лаптев хранил как страховку, а вы?» «А я?» «А вы поможете восстановить справедливость законным путем? Возобновление дела, реабилитация моего имени, возвращение украденного». Это было абсурдное предложение. Подозреваемый в убийстве и серии изощренных преступлений предлагает мне сотрудничество. Более того, предлагает использовать правовую систему, ту самую, которая сломала ему жизнь. «И вы откажетесь от мести?» — недоверчиво спросила я. «Отмщение», — поправил он. «Месть слепая разрушительна, мщение — это восстановление справедливости, и если оно может произойти через суд, пусть будет так». Его глаза смотрели прямо в мои, не моргая. В них не было ни тени фальши, либо он говорил правду, либо был великолепным актером. Впрочем, одно не исключало другого. «Почему сейчас? Почему не сразу после освобождения?» «Потому что тогда у меня не было доказательств, а теперь есть». Он допил свой чай. «Завтра вечером все будет кончено, Татьяна. Вопрос лишь в том, как именно, с кровью или без». Это звучало как угроза и предложение одновременно. Классический цугцванг. Любой мой ход вел к проигрышу, но отказ от хода означал автоматическое поражение. «Предположим, я соглашусь». Осторожно начала я. «Какие гарантии, что вы сдержите слово?» Чен рассмеялся сухо и горько. «Гарантий нет, как нет их и с вашей стороны. Это вопрос доверия, а доверие...» Он сделал паузу. «Доверие в нашей ситуации рационально, но иногда именно иррациональные решения оказываются самыми верными». Он достал из внутреннего кармана пиджака маленький бумажный конверт и положил его на стол. «Что это?» «Ключ от камеры хранения на вокзале. Там вы найдете флешку с частью доказательств против Дорохова. Фотографии документов, которые Лаптев хранил все эти годы. Считайте это жестом доброй воли». Я не торопилась брать конверт. «А что взамен?» «Ничего». «Пока ничего». Он встал из-за стола. «Изучите материалы, решите, на чьей вы стороне, а потом приходите завтра вечером к особняку. Одна». «А если я приведу полицию?» «Тогда вы найдете пустой дом и никаких доказательств, а Дорохов окажется за пределами российской юрисдикции раньше, чем вы успеете моргнуть». Он положил на стол деньги за чай, взял свою книгу и направился к выходу. На полпути обернулся. «Знаете, есть китайская пословица: самый сильный тот, кто может простить. Но я думаю, что по-настоящему силен тот, кто может добиться справедливости, не превращаясь в чудовище». С этими словами он вышел из чайной, оставив меня наедине с конвертом и ворохом противоречивых мыслей. Камера хранения на железнодорожном вокзале Тарасова выглядела так, словно застряла во времени где-то в середине 90-х. Облупившаяся краска, тусклое освещение и вечно недовольная бабушка-смотрительница, подозрительно разглядывающая каждого посетителя. Ключ подошел к ячейке номер 42. Внутри лежал небольшой пакет, запечатанный сургучом с оттиском китайского иероглифа. Я аккуратно сломала печать и достала содержимое — флешку в прозрачном пластиковом футляре и сложенный в четверо лист бумаги. На листе была всего одна фраза, выведенная каллиграфическим почерком. «Правда, как вода, всегда найдет свой путь». Я поспешила в ближайшее кафе с Wi-Fi, заказала кофе и, устроившись в дальнем углу, подключила флешку к ноутбуку. Содержимое оказалось тщательно организованным. Несколько папок с именами Дорохова, Ветрова, Лаптева, Крутовская и Гордеева. В папке Дорохова я нашла отсканированные документы о сделках с контрабандными предметами искусства, фотографии встреч с сомнительными личностями, что самое ценное, цифровые копии писем между ним и судьей Ветровым, где они открыто обсуждали решение проблемы Ли. В одном из писем Дорохов обещал Ветрову долю в коллекции в обмен на правильный приговор. Папка Лаптева содержала записи мастера о подделках, которые он делал по заказу Дорохова, включая детальные описания, как состаривались новоделы для придания им аутентичного вида. Там же была расписка Лаптева в получении крупной суммы за экспертизу подлинности коллекции Джоуляна. Я просматривала файл за файлом, и мозаика постепенно складывалась. 10 лет назад 5 влиятельных людей объединились, чтобы уничтожить талантливого молодого искусствоведа и присвоить коллекцию его отца. Они подделали доказательства, подкупили экспертов, сфальсифицировали заключение. Крутовская предоставила связи в прокуратуре, Гордеев — свое влияние в судебной системе, Лаптев создал подделки, а Дорохов и Ветров довели дело до конца. Совершенное преступление, почти совершенное, один из документов особенно привлек мое внимание. Официальное письмо от известного эксперта по восточному искусству из Гонконга, опровергающее заключение Лаптева о том, что свитки, найденные у Чена, были подделками. Этот документ так и не был представлен в суде. Последней я открыла папку с названием «Месть». В ней было всего один файл — видеозапись. На экране появился сам Чен в каком-то темном помещении, похожем на мастерскую. Он смотрел прямо в камеру, и его голос звучал спокойно и размеренно. «Если вы смотрите это видео, значит, Татьяна Иванова сделала правильный выбор. Завтра вечером в особняке на Ольховой, 17, состоится последний акт этой истории. Там будут все главные действующие лица и все доказательства. Я мог бы уничтожить их по одному медленно, как они уничтожили мою семью. Но это сделало бы меня похожим на них. Вместо этого я предлагаю сделку — правосудие в обмен на правосудие. Они признаются в своих преступлениях и понесут наказание по закону, а я прекращу то, что начал. Решать вам, Татьяна. Приходите одна в 20:00. Видео закончилось, оставив меня в глубокой задумчивости. Чен мог легко уничтожить своих врагов, если бы захотел. Вместо этого он предлагал использовать систему, которая когда-то сломала его жизнь. Был ли это акт высшего благородства или хитроумная ловушка? Я отключила флешку и спрятала ее во внутренний карман куртки. Часы показывали 2:30. У меня оставалось немногим больше суток, чтобы принять решение. Думание мыслей — так я называю процесс, который большинство людей именуют размышлением. Для него мне требуются 3 вещи — тишина, хороший кофе и мои гадальные кости. Обычно я предпочитаю свою квартиру, но сегодня был исключительный случай. Я направилась в библиотеку юридического факультета, где когда-то училась сама. Там всегда было тихо, а в дальнем углу читального зала стоял старый диван, на котором я когда-то готовилась к экзаменам. Устроившись на этом диване с бумажным стаканчиком кофе, я достала свои гадальные кости. Они лежали на ладони, холодные, гладкие, с четкими гранями и выгравированными цифрами. Не древние китайские реликвии, а современный набор, купленный в магазине настольных игр. Но для меня они давно стали чем-то большим, чем просто игральные кубики. Я сосредоточилась на вопросе, стоит ли доверять Чену, и бросила кости на открытую книгу. Они прокатились по странице и замерли. 3:21:25. Вы займетесь благородной работой, даже если она будет незаметна для окружающих. Интересно. Я бросила еще раз, теперь с вопросом, говорит ли Чен правду о своих намерениях. Кости показали 30:16:2. Ваш новый знакомый не тот, за кого себя выдает. Мои кости никогда не отвечают прямо на вопросы. Они лишь дают направление для размышлений, иногда противоречивое. Словно специально, чтобы заставить меня думать, а не полагаться на случай. Я убрала кости в карман и вернулась к имеющимся фактам. Все улики указывали на то, что Чен действительно был несправедливо осужден. Доказательства против Дорохова и его сообщников выглядели убедительно. Но можно ли доверять человеку, который методично выслеживал своих врагов 10 лет и разработал изощренный план мести? С другой стороны, если бы он хотел просто убить их всех, он мог бы давно это сделать. Вместо этого он выбрал путь символического возмездия. Лишить их того, что они ценили больше всего. удачи, успеха, репутации. Он играл по их правилам, используя их суеверия против них самих. И вот теперь он предлагает сотрудничество. Почему? Что изменилось? Я вспомнила его глаза, уставшие глаза человека, который слишком долго жил с болью и гневом. Возможно, он просто устал от собственной мести или понял, что настоящее освобождение приходит не через месть, а через справедливость. Я достала телефон и набрала номер Кирьянова. «Привет, это я», — сказала я, когда он ответил. «Сможешь сделать для меня еще одну проверку? Мне нужно знать, подавал ли Чен Ли апелляцию на свой приговор?» Кирьянов ответил не сразу. «Ты же понимаешь, что это закрытая информация?» В его голосе звучало беспокойство. «Таня, во что ты влезла на этот раз?» «Просто проверь, пожалуйста, это важно». «Хорошо», — неохотно согласился он. «Перезвоню, как только узнаю». Через 15 минут мой телефон завибрировал. «Он подавал апелляцию 5 раз», — сообщил Кирьянов. «Каждый год после вынесения приговора все 5 раз отказ. Последняя была 2 года назад». «Спасибо, Кирь, ты настоящий друг». «Таня», — его голос стал серьезным. «Чтобы ты не задумала, будь осторожна. Этот парень отсидел за особо тяжкое экономическое преступление. Он не безобидный ягненок». «Я знаю, но, возможно, он и не волк, каким его представили». Я отключилась, еще глубже погружаясь в раздумья. 5 апелляций, 5 попыток доказать свою невиновность законным путем. Он верил в систему даже после того, как она его сломала. А теперь он предлагает мне помочь этой системе восстановить справедливость. Возможно, в этом и был его настоящий план с самого начала. Не просто месть, а реабилитация. Я допила остывший кофе и приняла решение. Завтра в 8 вечера я буду на Ольховой, 17. Одна, как он и просил. Но не безоружный. Макаров надежно лежал в наплечной кобуре под курткой. «Доверяй, но проверяй» — один из главных принципов в моей работе.